Задание 20. Мария, куда ты хочешь пойти в субботу? Я хочу пойти в зоопарк. Я еще не была там. Виктор, куда вы хотите поехать летом? Летом я хочу поехать отдыхать в Крым. Я люблю Черное море. Люкун, куда ты хочешь пойти завтра? Я хочу пойти в библиотеку. Я люблю заниматься в библиотеке.